Вместо прощания. Как быстро закончилась эта книга? А ведь у меня еще есть столько всего ценного для тебя. Но надеюсь, мы не будем прощаться с тобой надолго. А еще я надеюсь, что ты уловила главную мысль. Вовсе не практики сделают тебя мастером жизни. Главная ценность — это всегда только ты. Твоя личность, твоя душа. Твоя свобода и смелость проявления твоей дикой природы, твое намерение быть собой, исцелять себя и других женщин своей правдой, своим звучанием. Так случилось, что много лет я стою у истоков трансформации женской судьбы. Обучаясь в моем проекте, женщины вспоминают себя, создают счастливые семьи, рождают здоровых детей. Создают собственные проекты, которые, как круги по воде, пробуждают потом других женщин. В Академии наставниц я обучаю мастериц, помогающих профессий, психологов, даул, консультантов, ведущих женского круга и тех, кто только мечтает вести за собой. И почти каждая женщина в какой-то момент сталкивается с сомнением, а туда ли я иду? А получится ли у меня? А пойдут ли за мной женщины? Если когда-нибудь ты в тот момент, когда уже приготовилась сделать шаг, почувствуешь липкую паутину сомнений, если гул критикующих голосов в твоей голове заглушит голос сердца и зов, идущий из жара твоего живота, если ты, остановившись перед выбором, создать проект или нет, собирать женский круг — или лучше не стоит, начинать ли любимое дело, или это никому не нужно. Я хочу, чтобы в этот момент ты снова открыла книгу и прочитала мою любимую притчу в конце этой главы. Потому что именно эти слова, сказанные много лет назад мудрой наставницей, помогли мне сделать правильный выбор. Я решила тогда, если то, что я делаю, будет ценно хотя бы одной женщине в мире, я не имею права больше молчать. Я пойду и буду светить. Знаешь, за это время на мой свет прилетели тысячи женщин. И я точно знаю, если ты живешь по отклику сердца, если идешь за зовом своей дикой женской души, ты всегда обретешь свою стаю. Вокруг тебя всегда будут те, для кого важно то, что ты делаешь. И я с радостью поддержу тебя на этом пути. Приходи обучаться в мою академию, и тепло твоего сердца обогреет сотни и тысячи женщин. А вот и моя любимая притча. Однажды по пустынному берегу моря шла девочка в белом платье. Ночью в море был шторм, и волны выбросили на берег огромное множество морских звезд. Теперь они лежали на берегу и не могли добраться до воды. Они медленно угасали. Девочка в белом платье не спеша шла по берегу. Она делала шаг, бережно брала в руки звезду и затем мягко отпускала ее в объятия моря. Потом брала следующую и отпускала в море. И снова делала шаг, поднимала звезду и бережно отпускала ее. А навстречу к ней шел старик. Он сказал: «Что ты делаешь, глупая? Этих звезд здесь тысячи, ты не сможешь помочь всем». Тогда девочка в белом платье сделала шаг, подняла звезду, осторожно расправила ее в своих детских ладошках и тихо проговорила: «Это важно именно для нее». И затем отпустила ее в море. Если эта книга вдохновит хоть одну женщину поверить в себя и создать свой бережный женский проект, значит, все было не зря. Значит, я все делаю верно. Обнимаю тебя, сестра.